Начал с политкорректного. Глава называлась «Рост городов, небоскребы, мосты, транспортные развязки». Для экономии времени и сил он писал, понятно, без ятий, еров и прочей херни, но все равно почти до вечера. Возможно, начать следовало с развития науки и техники, но не суть. Главы можно потом переставить. Если писать по главе каждую субботу, за полгода успеет. Хотя, конечно, один час свободного времени в будни, это, как бы сказать, если не матом, очень мало. И Саша задумался о том, как бы сократить время на выполнение домашнего задания, но при этом не потерять в премиальных от папа. Задача представлялась малоосуществимой. На ужин собрались в той же столовой фермерского дворца, где в июле был памятный разговор с дядей Костей. Папа, мама, Никса, Володя, сам Саша и даже Алеша. Истинно семейный ужин на 6 персон. Гримма, слава богу, не было. В семье папа не было принято приглашать за стол учителей и наставников. В отличие от дедушки, когда редкий семейный обед обходился без Жуковского, такое высокомерие, с одной стороны, казалось Саше неправильным. С другой, его бы порадовало присутствие разве что Якова Карловича. Светло-голубые стены с итальянскими пейзажами в тяжелых рамах, стол, накрытый белой скатертью с белым золотом сервизом, двери на террасу слегка приоткрыты, а там в катках, пальмы, непривычные на этой широте и уже отцветшие олеандры, огромный фикус и нечто совсем экзотическое, которое Саша опознал как аурукарию. Ветра почти нет, еще тепло. «Саша, Август Федорович очень доволен твоими успехами», — сказал папа. «Спасибо вам огромное за премию», — улыбнулся Саша. «Я ужасно благодарен». «Саша, когда ты перестанешь говорить мне «вы»?» — спросил папа. «Даже Алеша говорит «ты». И с твоим дедушкой мы всегда были на «ты». Это в качестве особой милости». Два с лишним месяца папа пропускал его «вы» мимо ушей, а тут, вдруг, заметил. «Никса всегда говорил «ты царю», Володя, тоже». Но первый цесаревич, а второй, маленький. Саше ты казалась немеренной наглостью. Хоть сейчас, пообещал Саша, я просто не помню, как было раньше. Я рад, что все налаживается, сказал папа. С русским хуже, чем с математикой, признался Саша. Яков Карлович наставил мне двоек. Саша, ять, это не так трудно, заметил царь. Там, где в русском ять, в польском обычная илья, то есть, чтобы правильно писать по-русски. «Надо выучить польский», — поинтересовался Саша. «Между прочим, не лишне», — сказал папа. «По крайней мере, Никсе, а также финский, эстонский, литовский, латышский, грузинский, армянский, чеченский. Какие там у нас еще наречия? Это точно не нужно для правописания ять», — усмехнулся царь. «Ять не нужна, как и ер», — сказал Саша. «Это лишний перевод бумаги и чернил». Это лишняя трата времени на заучивание бесконечных правил и корней, и вместо «и» с точкой можно везде писать просто «и». Еще есть «ижица», — заметил Никса. «Ижицу я вообще ни разу не видел», — сказал Саша. «Это значит, что толка от нее еще меньше, чем от твердого знака на концах всех слов. Ижицу пишут в некоторых словах», — сказал царь. «Например, мира, синод, ипостась. Значит, везде заменяем на «и», — резюмировал Саша. То есть моя реформа русской орографии состоит из четырех пунктов. Первое. Вместо «ять» везде писать «е». Второе. «Еры» на концах слов не писать вовсе. Третье. Вместо «и» десятиричного везде писать «и» восьмеричное. Четвертое. Вместо «ижицы» везде писать «и». «Все?» – спросил папа. «По орфографии?» «Да», – кивнул Саша. «Саша, ты представляешь, каких затрат это потребует? Все учебники переписать, все книги перепечатать, всех учителей переучить, все документы перевести на новую орфографию, а для этого переучить всех чиновников. Это ничего не потребует», — возразил Саша. «Никаких дополнительных знаний и умений. Четыре пункта запомнить может каждый идиот. Никакие старые книги не нужно перепечатывать, они понятны. И никакие документы переписывать. Просто для начала разрешить писать в новой орфографии по желанию, и перевести обучение на новую орфографию, и новые книги печатать по-новому. Лет за 20 перейдем, у нас не пожар». «Вот это верно», — заметил царь. «Не главная задача, сейчас на это нет времени». «Я понимаю», — кивнул Саша. «Конечно, освобождение крестьян важнее, но у Петра Великого как-то и на гражданский шрифт время находилось». «Ладно», — сказал папа, — «давай договоримся так. Ты пишешь мне записку про твою орфографическую реформу, и когда ты получаешь у Грота первую пятерку за диктант на ять, я отдаю твою записку на отзывы в Министерство народного просвещения и Академию наук». «О, боже!» – воскликнул Саша. «Опять эта бюрократия. Нужна же только политическая воля. Не думаю, что Петр I кому-то свои проекты на отзыв отдавал». «Отдавал», – возразил царь. «Он был достаточно умным человеком для того, чтобы не считать себя знатоком всех наук». «Хорошо», – вздохнул Саша. «Договорились. Это все проекты на сегодня?» – поинтересовался царь. «Нет, конечно», – сказал Саша. «У него еще по физике 3», – усмехнулся Никса. «Никса, я всегда знал, что ты – гений», – польстил Саша. «Физика?» – удивился папа. «Не совсем», – возразил Саша. «Нам надо перейти на метрическую систему меры весов, заимствовать у французов?» «Да, килограмм, метр, секунда и их производные. Это потребует еще больших затрат», – предположил царь. «Зато стократ окупится. Вместо нашего бардака с пудами, фунтами, золотниками, саженями и аршинами. Эти две архаичные системы, орфография с яти и отечественная система мер, тормозят развитие страны не меньше крепостного права». «Преувеличиваешь», — сказал папа. «Ненамного. Так мне писать записку? Пиши. Рассмотрю. После пятерки по физике». «Договорились», — кивнул Саша. «Все?» — спросил папа. «Нет», — сказал Саша. «Еще один глобальный проект, глава 24. «Нет», — успокоил Саша. «Не такой глобальный, всего лишь замечание к нашей программе». Никса посмотрел с любопытством. Володя насторожился. «Я считаю, что нам надо вернуть русскую историю», — сказал Саша. «Не чужая ведь нам страна». Никса усмехнулся. Володька тяжко вздохнул. «У вас и так много занятий», — заметила мама. «Можно только мне, у меня нет всеобщей истории и географии России на немецком. Первое я еще могу понять, немецкую географию я бы тоже понял. Совершенно необходимый для нас предмет. Надо же Вюртемберг от Гессена отличать. С другой стороны, зачем, если нет русской истории? Август Федорович не считает русскую историю достойной изучения», — заметила мама, урожденная гессенская принцесса. «А он ее знает?» — поинтересовался Саша. «Итак, Саша, ты считаешь, что вам надо вернуть русскую историю и географию России читать по-русски?» — спросил царь. «Да, папа, все верно. География России по-немецки – это полный абсурд, ведь все названия русские. Вам надо совершенствоваться в немецком», – сказала мама. «Я посоветуюсь с Зиновьевым», – пообещал папа, и перевел разговор на другую тему. «В понедельник мы переезжаем в Царское Село», – сказал он. «В Петергофе уже холодно, мы и так на месяц задержались». Про то, что царская семья ведет кочевой образ жизни, Саша уже знал. Собственно, Зимний дворец действительно был зимним. Там жили с конца ноября по март. В апреле семейство переезжало в Царское Село, в мае-июне – в Петергоф, а в августе – снова в Царское Село. И где-то между переездами могли еще смотаться за границу, в Финляндию, в Москву или по монастырям, на Богомолье. «Совсем не холодно», – возразил Саша. «Я только освоился тут. Наконец-то знаю, где что. Где сосновый дом, где капелла, где море, где библиотека. В Царском Селе мне придется вспоминать все сначала. Подуют ветры с мора», — сказал царь, — «и станет сыро и дождливо. Совсем ничего не помнишь? Там, кажется, лицей», — предположил Саша. «Лицей давно не там», — вздохнул папа. «Его перевели в Петербург еще до твоего рождения. Но здание осталось, конечно. Вроде бы там есть большой пруд и французский сад», — вспомнил Саша. «Да», — кивнул папа. «А на берегу пруда скульптура с девушкой с разбитым кувшином». Про скульптуру Саша помнил из стихотворения Пушкина, но на этом его эрудиция кончалась. «Есть скульптура», — подтвердил папа, — «но я не помню даже, где мы там жили». «В Зубовском флигеле», — сказал царь. Название не говорило Саше ровно ничего. Ну, кроме, конечно, ассоциаций на Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины Великой. «Ничего, ты вспомнишь», — попытался успокоить папа. «У меня дела в Петергофе. Завтра будет день», — отрезал царь. Уговорить Гогеля свозить его в Петергоф стоило Саше некоторого труда. «Хорошо, Григорий Федорович, наконец», — сказал Саша, — «не буду отнимать у вас время. Деньги у меня есть. Возьму извозчика да сам поеду». Гогель опешил и мигом приказал заложить ландо. Было довольно жарко для осени, ярко светило солнце. Вдоль Петерговского шоссе тянулись пожелтевшие деревья Александрийского парка. Первым адресом была аптека Ильи Андреевича Шварца. Обитель бизнес-партнера несколько преобразилась с предыдущего визита. В окне справа от двери был выставлен огромный цветной плакат. Пухленькая румяная девушка с голубыми глазами и пышными блондинистыми волосами в венке из лиловых цветов. Надпись под девушкой гласила: «Величайшая потребность века, для дам и господ, новейшее французское средство для волос, шампунь княжеский». Средство было не совсем французским, но Саша верил в предпринимательский талант бизнес-партнера и решил не спорить. По левую сторону от входа красовался другой плакат, тоже во все окно. Он повторял сюжет иллюстрации в колоколе, но был цветным и более реалистичным. Очередное творение будущего академика Крамского производило прямо замечательное впечатление, гораздо лучше газетного варианта. Под плакатом были слова: «Небесный фонарик, незаменимое украшение для вашего праздника, впервые запущен на дне рождения государыни императрицы великим князем Александром Александровичем». Когда они вошли, Илья Андреевич встал навстречу и вышел из-за прилавка. И Саша обнял аптекаря под неодобрительным взглядом Гогеля. «Как наши дела?» – спросил Саша хозяина. Они сели в кресло напротив прилавка и стеллажей с пузырьками и колбами. «Отлично», – сказал аптекарь. «Шампунь покупают фрейлины государыни, вашей матушки, и по несколько штук в неделю уходит в Константиновский дворец в Стрельне и Михайловский дворец в Петербурге». «Ага, понятно. Константиновский – это тетя Санни, а Михайловский – Елена Павловна. И оптом взяли 5 аптек из Петербурга и 2 из Москвы. Насколько крупный опт? По 20 пакетиков. И еще розница. Ладно, лиха беда начала. Реклама работает? Да. Сколько у нас шампуня чистыми? 32 рубля. Супер. Мы, кажется, вышли на самоокупаемость. Илья Андреевич, вы гений. Ну, кто тут гений? Скромно потупился бизнес-партнер. Фонарики лучше идут, особенно после колокола. И сколько? 58 рублей. Обалдеть, сказал Саша. Я их пристроил в 7 столичных ателье свадебных платьев, 10 цветочных магазинов и 3 кондитерских. О, восхитился Саша. Рестораны, магазины игрушек, подарков, люстр, лампы подсвечников, свечные лавки, винные погреба. Попробую, пообещал Шварц. Давайте обмоем, предложил Саша, и выпьем за успех нашего дела. Обмоем, встрял Гогель. Александр Александрович, квасом, Григорий Федорович, квасом, успокоил Саша. Перед следующим визитом он и правда совсем не хотел напиваться. Есть яблочный, сказал Шварц. Яблочный квас, удивился Саша, ни разу не пробовал. Давайте, у нас тоже будет, пообещал Гогель, в царском. Хозяин отлучился на пару минут и вернулся с 3 кружками и кувшином, наполненным темно-желтым напитком с тонким слоем пены на поверхности. Яблочный квас по вкусу напоминал сидр, но явно не содержал спирта. Шварц достал бумажник и отсчитал ровно половину прибыли. 45 рублей. Саша взял банкноты, без стеснения пересчитал и отдал партнеру 25. «В дело», — коротко сказал он. «По рукам, Илья Андреевич?» «Конечно». Саша подставил ладонь, и они ударили по рукам по старому купеческому обычаю. «Александр Александрович», — ужаснулся Гогель. «А что такого?» — поинтересовался Саша. «Илья Андреевич, вы запишите на всякий случай, а то забудем потом». Аптекарь кивнул, а Саша опустил в карман 4 пятирублевых ассигнации. Петергоф — город маленький, и минут через 5 они остановились у маленького домика с кирпичным первым этажом и деревянным вторым, где располагалась туберкулезная лаборатория. Гогель только и успел сказать: «Александр Александрович, вы не должны терять свое достоинство и вести себя, как купец. Если для пользы дела мне надо вести себя, как купец, я веду себя, как купец», — отрезал Саша. «Если мне надо будет вести себя, как принц, буду вести себя, как принц». Он спрыгнул на мостовую, подошел к двери и позвонил в колокольчик. Накануне он проштудировал письма Елены Павловны из Клифосовского, где они рассказывали о людях, которых набрали на работу, так что теперь надеялся познакомиться очно. Открыл молодой человек лет 20. Младшему из набранных в лабораторию медиков было 19, а старшему 25, так что это мог быть кто угодно. Юноша был в двубортном мундире с украшенными гербами пуговицами, на плечах красовались погоны, светлые, с черной полосой посередине, золотым вензелем Павла Петровича из 2 переплетенных кириллических «П» и золотой короной над ними, и 3 маленькими звездочками. Поручик, точно не студент, студенческие погоны попроще и без звездочек. А из сотрудников лаборатории не студент был ровно один, господин Андреев, ровно в этом году окончивший Императорскую медико-хирургическую академию с отличием и золотой медалью, и рекомендованный вместо Склифосовского лично Еленой Павловной. который, сего отличника рекомендовал само собой Пирогов, а ему в свою очередь кто-то из его преподавателей. Ну, да, азиатский способ производства, все по знакомству, так и матушке Гримма рекомендовали. Надо бы, конечно, по конкурсу. С другой стороны, есть надежда, что золотые медали просто так направо и налево не раздают. Николай Агапиевич, предположил Саша. «Простите, что без предупреждения, ваше высочество?» – спросил врач. «Можно по имени?» – бросил Саша, и протянул руку для рукопожатия. Андреев немного смутился, но великокняжескую руку пожал. «Это мой гувернер Гагиль Григорий Федорович», – представил Саша, и сделал знак воспитателю следовать за собой. Лаборатория располагалась на втором этаже. «Проходите, Александр Александрович», – пригласил Андреев, ок и не то, чтобы отчаянно, но вполне заметно. Ну, да, из вологодских мещан Николай Агапиевич, и лицо довольно простое, круглое славянское, почти мужицкое, северные светлые волосы и едва пробивающиеся над верхней губой юношеские усы. В лаборатории присутствовали еще трое, очевидно, студентов. Саша переводил взгляд с одного на другого и пытался угадать, кто есть, кто. Андреев пришел на помощь. Это Заварыкин Федор Николаевич, представил он немного застенчивого студента 20 лет с хвостиком. Саша протянул ему руку, тот не смело ответил на рукопожатие. «Мечтал с вами познакомиться», — сказал Саша. Заварыкин совсем смешался и опустил глаза. Саша ничуть не покривил душой. Этого Заварыкина Елена Павловна рекомендовала с оговоркой. «Саша, должна тебя предупредить, что Федор — сын крепостного, дворового человека, но он окончился Воронежскую гимназию с золотой медалью, прекрасно учится в академии, и его очень хвалит. Этого обязательно», — ответил ей Саша. «Если человек из крепостных окончил с отличием гимназию и поступил в лучшую медицинскую академию России, это тот человек, который мне нужен». То есть только что он пожал руку типичному кухаркиному сыну. Хорошо, что Гагиль не в курсе некоторых деталей. Василий Тимофеевич Покровский представил Андреев уж совсем юного безусого мальчика лет этак 19. Мальчик был в таком же темно-зеленом двубортном мундире студента медико-хирургической академии, как и все присутствующие. Про Покровского Саша помнил, что тот сын сельского священника, успевший поучиться в духовной семинарии и поступивший в медико-хирургическую академию в 17 лет на полное казенное содержание по бедности и талантам. И Саша пожал ему руку. Владимир Николаевич фон Рейц представил Андреев еще одного безусого мальчика примерно одного возраста с Покровским. Немец фон Рейц оказался единственным дворянином в Сашиной команде. Впрочем, с его фон было не все в порядке. По крайней мере, отец Владимира занимался в Питере коммерцией, а не жил с доходов с имения. Саша пожал руку фон Рейцу и огляделся. «Очень рад вас всех здесь видеть», — сказал Саша. «Признаться, боялся, что в воскресенье мне некому будет открыть дверь». «Ну, что вы, ваше высочество», — сказала Покровский. «Как можно, живые существа здесь, нечто мы их бросим, Александр Александрович», — поправил Саша. «Ну, показывайте живность вашу». Живность в количестве примерно штук 10 обитала в большой клетке на полу у стены, и была настолько очаровательна, что Саша тут же успокоился относительно возможности их недокорма. Существа были однотонные абрикосового и светло-серого окраса и трехцветные, бело-коричневые с черными ушками и глазами-бусинками, и смотрели совершенно осмысленно. Свинки издавали звуки, действительно напоминавшие хрюканье, и почти непрерывно поглощали воду из блюдец и зелени с кормушки. Кроме сена и овса по клетке были разбросаны кусочки яблок и моркови, к которым живность проявляла изрядное равнодушие, говорившие о ее полной сытости. Характерные размеры любимых домашних животных говорили о том же. Ширина успешно соперничала с длиной. Никаких признаков болезни Саша не заметил. Опилки на полу клетки казались довольно свежими. «А точно им мокроту туберкулезных больных добавили в подстилку?» – спросил он. «Ну, конечно», – успокоил Покровский. Запустил руку в клетку и вытащил черно-шоколадного зверька с белой полосой над розовым носиком. Посадил на одну ладонь и погладил другой. Зверек довольно хрюкнул. «Вы что спятили?» – поинтересовался Саша. «Василий Тимофеевич, вы хоть понимаете, с чем имеете дело? Это смерть. А если он укусит или поцарапает?» Не то, чтобы Саша удивился. Все первооткрыватели всегда ведут себя крайне легкомысленно. Беккерель хранил крест, посыпанный урановой солью, в ящике письменного стола, и носил пробирку с хлоридом радия в жилетном кармане. а Мария Кюри получала Нобелевскую премию в перчатках до локтя, потому что все руки были в радиоактивных ожогах. «Я уж не говорю о масках», — добавил Саша. «Где?» — Склифосовский не рассказывал. «В маске дышать трудно», — пожаловался Покровский. «С туберкулезом дышать гораздо труднее», — заметил Саша. «Большинство врачей считают, что чахотка не заразна», — вступился за коллегу Андреев. «И что?» — спросил Саша. «Когда-то большинство считало, что Солнце вращается вокруг Земли. Мы проверяем гипотезу. Я на 100% уверен, что верную. Покровский своей смертью будет доказывать мою правоту. Баландин тоже на нас ругается», — признался крестьянский сын Заварыкин. Илья Федосеевич Баландин был еще одним рекомендованным Еленой Павловной блестящим студентом. Эта кандидатура вызвала у Саши некоторые сомнения, поскольку Илья Федосеевич был сыном богатого купца, и Саша сомневался, что он согласится рисковать жизнью в какой-то маленькой лаборатории, но мадам Мишель написала, что Баландин – последователь того самого знаменитого венского врача Земмельвейса, который заставил своих подчиненных мыть руки раствором хлорной извести и снизил смертность в родильном отделении в несколько раз. И это было наилучшей рекомендацией. «Он вас хоть хлорной известью обеспечил?» – спросил Саша. «Все есть», – кивнул Андреев. «Вы не смотрите, что Ильи Федосеевича сейчас нет, он нам очень помогает». «Верю», — кивнул Саша. «Василий Тимофеевич, существо на место, руки вымыть хлорной известью». Покровский вздохнул, но послушался. «Мне за этих пушистых на страшном суде отвечать», — сказал Саша. «Еще вас мне не хватало для полного счастья. Перо и бумагу для меня найдете?» Его усадили за стол и даже пододвинули стул. Когда он садился, Гогель уже нашел себе стул у стены, и его взгляд выражал смесь осуждения и скуки. «Так», — начал Саша, — «вы им подстилку меняли?» «Да», — признался Покровский, — «но не сразу, уж, когда совсем жалко стало». «Понятно», — вздохнул Саша, — «может быть, у них просто времени не хватило заразиться, или это недостаточно эффективный метод заражения?» «Давайте так, половину свинок отселяете в отдельную клетку и заражаете их по-другому, вводите им мокроту под кожу, например, шприцем или как-то иначе. Не мне вас учить», — и Саша записал изложенное. «Хорошо бы еще контрольную группу», — заметил он. «Еще 5 свинок, которых вы просто кормите так же, как остальных, но ничего с ними не делаете, а то вдруг они отравятся чем-то или гриппом заболеют, а не чахоткой». Андреев тоже взял лист бумаги и последовал его примеру. «Вскрытие можно сделать», — заметил он. «Да», — обрадовался Саша, — «и поискать у них клетки Пирогова, но это не отменяет контрольной группы». Андреев кивнул. «Только шприц прокипятите», — добавил Саша, — «а то наши свинки умрут от сепсиса, а не от туберкулеза». «Прокипятить?» — переспросил Андреев. «Хотя бы полчаса», — уточнил Саша. «От кипячения мрет все. Можете полюбоваться кипяченой болотной водой под микроскопом. Это известный факт», — вставил фон Рейц. «Если шприц выдержит», — заметил Покровский. «Чему там не выдерживать?» — удивился Саша. «Стекло и металл». Студенты посмотрели с некоторым удивлением. «Шприц состоит из каучукового цилиндра, полой иглы, поршня из кожи и асбеста и металлического штыря», — пояснил Андреев. «Бывают стеклянные шприцы?» «Будут», — сказал Саша. «Из стекла можно сделать цилиндр, а поршень из металла с резиновым уплотнителем. Если найдете мастера, который возьмется, будет хорошо. Пока можно обойтись и современной конструкцией. Если будет плохо переносить кипячение, подержите хотя бы в хлорной извести». Андреев кивнул. «Хорошо, попробуем. Как насчет бактерий?» — спросил Саша. «Никак, в общем-то», — признался Покровский. «Показывайте, что есть», — приказал Саша. Андреев подошел к окну и отдернул занавеску. То, что Саша увидел на подоконнике, ему очень не понравилось. Глава 25. На подоконнике стояли открытые блюдца, заполненные какой-то коричневой гадостью в серо-зеленых кругах, до боли напоминающих плесень. И все это под прямыми солнечными лучами возле приоткрытого окна. «Что там?» – спросил Саша. «В основном, бычья кровь», – объяснил Андреев. «Это было, в общем, логично. В человеке тоже есть, правда, человеческая». Саша смутно помнил, что, вроде, бывает и бычий туберкулез, так что питательная среда, вроде, палочкам должна нравиться. «А круги?» – поинтересовался он. «Плесень», – подтвердил гипотезу Андреев. «Значит так», – сказал Саша. «Как все мы знаем, от туберкулеза помогает сухой и жаркий климат». «Почему?» «Сухой теплый воздух», – сказал врач. «Один из вариантов, — кивнул Саша. «Значит, что мы должны сделать? Закрыть окно?» — предположил Покровский. «Например», — согласился Саша. «Но это не точно. Может, это не сухой воздух, а, например, солнце. Убрать в тень», — сказал Заварыкин, и уже бросился исполнять. Но Саша остановил его. «Федор Николаевич, мы не знаем», — сказал он. «А значит, надо просто тупо проверить все возможные варианты. На солнце или в тени, с открытым окном или с закрытым. На бычьей крови, на картофельной муке, на яичном желтке, на меду, на малиновом варенье, на мармеладе, на всем, на чем придумаете. В открытых блюдцах или в закрытых пробирках. Может, они и от воздуха мрут? У человека температура тела около 37 градусов. Сделайте им такую же. Например, опустите пробирки в воду с термометром и подливайте теплый, если остынет. Но тоже, как вариант. Хорошо, сделаем», — кивнул Андреев. «И я думаю, что пробирки, блюдца и питательную среду тоже надо прокипятить, чтобы ничего лишнего не завелось. Может, им не нравится присутствие плесени». «Понятно», — сказал Заварыкин. «А может быть, мы просто не дождались», — предположил Саша. «С какой скоростью они растут? Я не знаю, сколько у нас времени, но буду ждать, сколько Бог даст». Саша окинул взглядом свою команду и понял, что они знают про Никсу. «Ну, да, то, что известно двоим, то известно всем. И помните, что вы на пороге величайшего открытия», — сказал Саша. «Если мы их найдем, места в Академии обеспечены вам всем, и в истории человечества, и вам тоже», — заметил Покровский. «У меня другая цель», — сказал Саша, — «так что строчкой в учебнике готов поделиться. Есть вещи важнее». И он залез в карман и вытащил на свет Божий 4 пятирублевых ассигнаций. Сложил на стол. «Это на лабораторных животных, пробирки, шприцы и питательные среды. Будет нужно еще, пишите». «Это для Николая Александровича?» — спросил Гагель, когда они садились в ландо. «Да», — кивнул Саша. «Было бы удивительно, если бы Григорий Федорович, находясь в центре событий, ни о чем не догадался». В дороге Саша думал о том, что на Никсу кто только не влияет. Папа, мама, Грот, Грим, Зиновьев. Этот новый Рихтер. Вроде честный и не дурак, но герой Кавказа. И наверняка имперец до мозга костей. С чего это Саша решил, что его Сашино влияние будет самым сильным? Никса умный, слабое утешение. Умные люди тоже давали маху похлеще отъявленных глупцов. Власть бы Саше не помешала. Не для наслаждения он и, не для опьянения, не для гордыни, а для того, чтобы реализовать все те проекты, которые сейчас исчезают в туне, вязнут, как в болоте, отвергаются с порога или отдаются на растерзание бюрократам. Вот оно, сопротивление материала. Брат стоит между ним и троном. И чтобы устранить это препятствие, надо просто ничего не делать. Забросить лабораторию, не давать на нее денег, не пинать этих студиозусов, не помогать им советами. А кто сказал, что без Никсы сопротивление материала исчезнет? Российская империя – это дворянская олигархия, а не диктатура. И с дворянством все равно придется считаться, как считается папа, по 10-му разу переписывая проект освобождения крестьян в пользу помещиков. А чтобы не считаться, надо снести пару тысяч голов каких-нибудь стрельцов, как Петр I. Не то, чтобы Саша к этому не готов, просто это не тот фундамент, на котором можно построить то здание, которое он хочет. Гражданская нация не вырастает в атмосфере страха. Гражданское общество – это взаимопомощь, самоорганизация, горизонтальные связи. Да, управлять труднее, зато и не уведет народ за собой первый обманщик, посуливший всеобщее счастье. Проще командовать ублюдками, которые ненавидят друг друга, или им хотя бы друг на друга плевать, проще убедить общество, что так и надо. Проще разделять и властвовать, чтобы, не дай бог, против тебя не объединились. Только это не тот пункт, в который он хочет привести страну. В эту клоаку и без него приведут, много ума не надо. Только это все пустое, все неважно. Душа к этому не лежит. Не то, что должно. Дать Никсе умереть и ничего для него не сделать, это как броситься с крыши вниз, одновременно насилие над собой и попустительство дьяволу. Нужно отключить одновременно и страх, и совесть. А значит, точно туда не надо. Вообще, если не знаешь, как поступить, поступай по заповедям. Не зря же их выбивали на скрижалях. «Григорий Федорович, помните, вы у меня пузырек со спиртом отобрали?» — спросил Саша. «Да, он у вас сохранился. Зачем вам? Руки вымыть, естественно. А то мне сегодня с братом еще чай пить». Саша не был уверен в эффективности спирта. «Надо бы хлорную известь завести», — проговорил он. Зубовский флигель оказался трехэтажным зданием, построенным в классическом стиле, с первым этажом, облицованным коричневым камнем, и с колоннадой, на втором и третьем. Комнаты великих князей находились на втором этаже, рядом с покоями мама, которая заняла бывшие апартаменты Екатерины Великой, почти их не изменив. Интерьеры там были настолько изысканы, что могли примирить с занудным классическим стилем. На первом этаже жил папа и располагались комнаты Никсы, кабинет и спальня. Гамма первого показалась Саше слишком яркой. Темно-золотой шелк на стенах, синяя обивка стульев и красный с синим ковер на полу. Зато много шкафов с книгами, много света из высоких окон, зеркало, камин и картины с пейзажами и лошадьми. Да хоть серо-бурмалиновая. Саша бы много отдал за комнату и в два раза меньше, и любой расцветки, лишь бы без Гогеля и Володьки. Спальня, точнее опочивальня, брата больше напоминала арсенал. Оружие всех форм и размеров висело на стенах, стояло на подставках и украшало перегородки над дверьми. Присутствовали даже боевые топорики. Имелось и пара оружий, и несколько пистолетов. Можно было дни напролет рассматривать коллекцию и гадать, что какого века и из какой страны. Их с Володькой комнаты были обставлены так скромно, что и говорить об этом нечего, зато со второго этажа был выход на колоннаду и дальше, в висячий сад. В последнем ничего от античного чуда не было, просто обычный сад, но на втором этаже, с розарием и яблонями. На последних еще алели поздние яблоки. Из сада был спуск в осенний багрово-золотой парк по пологому мосту, а дальше, за висячим садом шла галерея Камерона с колоннами, скульптурами и видом на большой пруд. «Я знал, что тебе понравится», — заметил Никса. «Еще бы», — сказал Саша. Что-то он начал привыкать ко дворцам. На следующей неделе был готов велосипед. Принимать работу поехали с Никсой и Рихтером. У Фрибелиусов должен был ждать дядя Костя. На этот раз Саша был доволен. Велик, конечно, был тяжеловат, но выглядел вполне современно, даже седло на пружинах и обтянуто кожей. Все по Сашиным рисункам, и тонкие спицы, и прочная рама, и цепь. Но больше всего Сашу восхитили шины. «Вот это да», — сказал он. «Американские?» «Пока да», — подтвердил каретный мастер. «Но будем делать у нас, для повозок. Его императорское высочество Константин Николаевич нам ландо с шинами заказал». Дядя Костя кивнул. «Посмотрим, что получится». «Сколько обошлось?» — спросил его Саша. 500, сказал Константин Николаевич. «Ландо?» — уточнил Саша. «Велосипед», — сказал дядя Костя. «Ничего себе!» — отреагировал Саша. «Это единственная машина на земле», — заметил господин Фрибелиус. «Во всем мире». У велосипеда присутствовала деталь, которая Сашу здорово позабавила. У заднего колеса были маленькие подставные колесики, как у детских велосипедов конца 20 века. Саша взял чудо техники за руль и указал глазами на колесики. «А это зачем, господин Фрибелиус? Даже у английских костотрисов этого нет». «Для безопасности», — объяснил мастер. «Перестраховались господа предприниматели. Ну, или это показуха такая. Печемся о жизни драгоценного отпрыска. Отвертку дайте», — бросил Саша. Заполучив инструмент, он опустился на корточки у велика и открутил колесики. Сел в седло и попытался стартовать. Велик послушался. Сделал круг по мастерской. Транспортное средство скрипело и шло не очень ровно, но шло. Даже цепь не слетела. «Дай попробовать», — сказал Никса. «Не сейчас», — возразил Саша. «Это не так просто. Я тебя научу. А, когда будет готов, если я сейчас закажу?» — поинтересовался брат. «Недели через три», — пообещал мастер. «Но постараемся побыстрее». В тот же вечер Саша начал учить Никсу кататься на велосипеде. Дорожки Екатерининского сада подходили для этого идеально. «Толкайся сильно», — командовал Саша. «Двумя ногами. Вот. Теперь так, чтобы у тебя педали были готовы». Брат надавил на педаль, проехал пару метров, но при попытке поднять вторую ногу, зачем-то крутанул руль влево и оказался под великом. Правда, упал мягко и легко выбрался из-под изобретения. «Ну, почти», — обнадежил Саша. Никса не сдался, оседлал непокорную конструкцию и въехал в газон. «Не все сразу», — прокомментировал Саша. Вызвавшийся надзирать за процессом Гогель смотрел на это в полном отчаянии. «Может, лучше верхом, Николай Александрович?» — предложил он. «Нет», — отрезал Никса. «Верхом я и так умею». К концу сентября брат мог самостоятельно проехать метров 10, причем даже не совсем по синусоиде. «У меня для тебя сегодня задание», — объявил Саша. «Попробуй развернуться по малому радиусу и поехать обратно». Никса попробовал, но не вписался в поворот и даже не упал, а опустился на землю вместе с великом. «Как ты?» – забеспокоился Саша. «Не ушибся, не поцарапался?» «Да, все в порядке», – сказал Никса, и продолжил попытки. Они покатались по французскому саду напротив Большого дворца, потом спустились в английский парк, к Эрмитажу, и вернулись на берег Большого пруда. На этот раз их пасли Рихтер с Гогелем. Проблема состояла в том, что даже первый плоховато за ними успевал, не говоря о втором. К концу тренировки 50-летний генерал дышал, как бегун после марафона. «Да вы не беспокойтесь, Григорий Федорович», – успокаивал Саша. «Никса же не один, я с ним». В первую субботу октября Никса уже вполне прилично катался по парку по очереди с Сашей. Но в воскресенье терпение гувернеров лопнуло, и они стали сопровождать братьев верхом. Не тут-то было. Лошади оказались с Великом полностью несовместимы. Железного собрата они пугались и шарахались от него, как ошпаренные. И всадники следовали за подопечными на приличном расстоянии, что Сашу с Никсой вполне устраивало. Тогда же произошло еще одно важное событие. Собственно, вышел очередной номер морского сборника. Там была напечатана история про самураев, два стихотворения, «Мария и Балаган», под псевдонимом Михаил Щербаков, перевод с английского статьи про новейшие великобританские якоря и обсуждение проекта закона о патентах. С авторским экземпляром от дяди Кости прибыл гонорар 60 рублей, 20 за самураев, по 10 рублей за стихотворение и 20 за перевод. «Саша, ты только не очень огорчайся», – писал Константин Николаевич. «Отношение к твоему проекту довольно критическое». Собственно, дядя Костя предупреждал, что обсуждение жесткое и спрашивал, стоит ли печатать. Саша был так загружен учебой, что ему было совершенно не до споров, а обсуждение читать некогда, так что он просто написал: «Все печатайте». И вот теперь руки дошли. Мата там не было, хотя Саша подозревал, что цензура не попустила. Порадовало, что предложение сделать патенты бесплатными появилось сразу и под соусом. Автор вообще не понимает, о чем пишет. И тут же вылезло альтернативное предложение: цену патента увеличить в 100 раз, чтобы купчины проклятые платили за монополию по полной и кормили ненаглядное государство. А бесплатность патентов приведет к валу заявок, которые не то, что госсовет, а все министерства, вместе взятые, не будут успевать рассматривать. И тут же всплыла идея сделать получение патента заявительным, то есть вообще ничего не рассматривать, а выдавать всем желающим на любую хрень, и удостоверять только приоритет. Понятно, что его тут же упрекнули за то, что собирается развести дополнительную бюрократию в виде учреждения никому не нужной очередной кормушки для чиновников. Саша почувствовал себя совершенно в своей тарелке, руки зачесались от предвкушения выдумывания ответов, и он сел за работу, точнее за развлекуху. Да, кажется, он смог построить для себя Facebook в отдельно взятом морском сборнике. «Во-первых, благодарю всех комментаторов за интерес к моему проекту», – начал Саша. «Я глубоко убежден, что ваши замечания помогут сделать его более совершенным и отвечающим духу времени. Когда я только задумывал эту реформу, у меня не было опыта получения привилегий на изобретение, теперь есть. В одном случае я прошел этот скорбный путь до конца, и еще 3 заявки на рассмотрение. После первого опыта, я уже увидел те подводные камни, о которых мне написали любезные критики, возможно, это не все, и главные инсайты у меня впереди. Однако уже сейчас для меня совершенно очевидно, что в нашем патентном праве смешаны 3 совершенно разных явления. Авторское право на изобретение, то есть право интеллектуальной собственности, патент как форма налога на бизнес и привилегия как синоним монополии на производство чего-либо. Я говорю только о первом. У нас нет в законодательстве понятия об интеллектуальной собственности, и я предлагаю его ввести, и именно на него и выдавать патенты. То есть в моем проекте патент – это свидетельство о праве собственности на тот или иной интеллектуальный продукт, и ничего больше. Патент, как форма налога, штука прогрессивная, но это вопрос налогового кодекса, а не патентного права. А монополии вообще вредны. Нам не монополии нужны, а антимонопольное законодательство, чтобы наши промышленники конкурировали друг с другом и совершенствовали продукт. Конечно, авторское свидетельство на изобретение дает право изобретателю не давать другим производить то, что он придумал, без его позволения. Однако это не монополия на производство, скажем, телеграфных аппаратов вообще, а только на производство телеграфных аппаратов данного типа. Усовершенствовал, молодец, получай патент на новый тип телеграфа, и производи на здоровье. О бесплатности заявок. Спасибо за верное замечание. За меня пошлину в 90 рублей заплатил один мой родственник. Однако, если бы не он, это стало бы для меня непреодолимым препятствием. А значит, это непреодолимое препятствие для наших изобретателей и крепостная стена до неба на пути прогресса. Так что я совершенно согласен с идеей об отмене пошлин за регистрацию изобретений, учитывая изменение смысла привилегий, о котором я писал выше. Не думаю, что это вызовет вал заявок. Зачем? Ради красивой бумажки? Какой смысл регистрировать то, что не способно вызвать интерес покупателей и принести прибыль? Однако критерий истины есть эксперимент. Поэтому я предлагаю сделать регистрацию заявок беспошлинной, скажем, в Воронеже, на год, и посмотреть, захлебнется ли патентное бюро. При этом я не считаю правильным выдавать патенты на все, что угодно. Все-таки заявки надо рассматривать и оценивать, чтобы обладание патентом не девальвировалось и было престижным. Откуда взять деньги? Я предлагаю финансировать патентное бюро из нескольких источников. Государство, частные взносы купцов и промышленников взамен на налоговые льготы и скидки на приобретение патентов, частные взносы всех желающих взамен на скидки на образование детей и всякие нематериальные поощрения, ордена, занесение имен на мраморные доски и почетное гражданство. Между прочим, деньги могут понадобиться не только на работу комиссии по рассмотрению заявок, но и на финансирование прототипов изобретений. Все-таки это гораздо лучше, чем просто чертеж с сопроводительным текстом. Создание прототипа моего последнего изобретения оплатил другой мой родственник. Я ему в высшей степени благодарен. Однако боюсь, что родственники у меня кончатся раньше, чем идеи. Относительно приумножения бюрократии. Ну, во-первых, это неизбежно. Чем сложнее общество, тем труднее им управлять. Во-вторых, учреждение министерств тоже в свое время было приумножением бюрократии, но значительно упорядочило государственное управление. Выделение патентного бюро в отдельное ведомство систематизирует работу госаппарата. Между прочим, в североамериканских штатах патентное бюро, как отдельный институт, существует уже более 20 лет. Я обязательно учту ваши замечания и использую при составлении окончательной версии проекта, который собираюсь представить государю. Саша выдохнул и посыпал текст песочком. Записал город Золотой и попросил опубликовать как перевод со старофранцузского некоего А.В. Спросил, не нужно ли что-нибудь еще с английского перевести. За последнюю неделю он научился выкраивать на свои дела примерно по часу времени от приготовления уроков. Запечатал письмо и послал дяде Косте. Ответ пришел на следующий день. Глава 26. Твой ответ напечатаем, писал дядя Костя, только инсайт заменим на открытие, не все знают английский, стихи берем, только одно замечание, Саша, ты не мог бы все-таки писать с ятим, я отдаю секретарю переписывать, но лучше без этого обойтись, вообще, Константин Николаевич слыл человеком грубым, Саша этого не замечал, то ли потому, что дядя Костя старался быть повежливее со вторым сыном императора, то ли потому, что Саша сам не был образцом куртуазности и не считал грубостью то, что шокировало других. «Могу и с ятим», — ответил Саша. «Может, не везде, но в большинстве случаев. Но смысл, дядя Костя, это прошлый век. Яти и еры жрут чернила, бумагу и время на их заучивание и написание. У меня есть более радикальное решение вопроса». И он приложил свой проект реформы русской орфографии. «Давайте тоже вынесем на обсуждение», прокомментировал он, и опубликуем мои тексты в новой орфографии, для примера, пусть сравнивают, и сами делают выводы, проект опубликуем, отписал Константин Николаевич, а тексты, нет, то есть в старой орфографии, а то читатели не поймут, ну, что тут непонятного, возразил Саша, прекрасно все понятно и без этих лишних букв, я не это имел в виду, объяснил дядя Костя, я имел в виду, что нас обольют презрением за вопиющую неграмотность. «Давай сначала посмотрим, как воспримут твою реформу». «Хорошо», — ответил Саша. «Сначала посмотрим на реакцию. Тогда, чтобы не откладывать в долгий ящик, у меня есть еще один проект». И он написал про метрическую систему. «Моряки тебя съедят», — предупредил Константин Николаевич. «Я крепкий», — ответил Саша. «Зубы сломают. Только не в одном номере с новой орфографией», — заметил дядя Костя. «И потом не реви, не барышня», — ответил Саша. «Не зареву. Мне даже интересны их аргументы». «Будут тебе аргументы», — пообещал Константин Николаевич. и приложил к последнему письму англоязычную статью про американские пароходы. На перевод. История отечественного велоспорта развивалась дальше. У Саши появился еще один ученик. Собственно, великий князь Владимир Александрович. Когда Никса не умел кататься, он категорически не хотел падать на глазах у Володьки, но теперь был совсем не против посмеяться над младшим братом, покоряющим транспорт будущего. Ноги до педалей у Вовки доставали плохо, а держать равновесие мешал лишний вес, но он был готов кататься хоть стоя. Первое время толстячок падал с изрядной регулярностью примерно каждые 15 минут под звонкий смех мелкого Алеши, у которого ноги до педалей не доставали вовсе, так что он был только наблюдателем. Но время шло, и в середине октября Володька падать перестал и угнал велику старших братьев в целях кругосветного путешествия вокруг Большого пруда. Его личный пастырь полковник Казнаков прошествовал мимо на вороной кобыле вслед за подопечным, а Саша с Никсой остались с Рихтером. Аттон Борисович спешился и привязал коня. «Тебе не кажется, что так жить нельзя?» — поинтересовался Саша у Никсы. «Скоро будет еще один», — сказал брат. «Фрибелиусы через неделю обещали. Присоединяйтесь, Аттон Борисович», — призвал Саша, — «а то вы, право, как в прошлом веке, за велосипедом будущее». Рихтер вежливо улыбнулся и промолчал, и Саша подумал, что 500 рублей для помощника гувернера, видимо, не такие маленькие деньги. «Скоро подешевеют», — пообещал он. «Вот только наладим производство. Крестьяне будут ездить в поле, а рабочие — на завод. Студенты — в университет, школьники в гимназии, а чиновники — на службу. А барышни кататься по паркам». «Барышни», — усомнился Никса. «В кринолинах». «Кринолин — это прошлый век», — отчеканил Саша. «Придумают что-нибудь. Например, шаровары, как на Востоке. Надо заказать рекламу. Ну там, величайшая потребность века. С лошади, на велосипед. Для дам и господ, транспорт будущего, мода настоящего. Как тебе?» Никс рассмеялся. «Елизавета Петровна вообще в гвардейский мундир одевалась», — продолжил Саша. «Тоже вариант». Наконец, Володька вырулил из-за поворота. «Стой», — приказал Никса. «Слезай, свой надо иметь», и сменил брата. Никсов Велик прибыл 23 октября. Как раз была суббота, и братья решили не терять времени. Светило солнце, было еще тепло. Легкий ветер срывал листья с желтых, оранжевых и багровых деревьев и бросал их на дорожки. Светло-голубое небо отражалось в водах Царскосельского пруда. Воздух был полон запахов осени. На этот раз их сопровождал Рихтер. Они покатались в Екатерининском парке, обогнули пруд, миновали Камеронову галерею и Зубовский флигель. «Ты ведь в Александровском парке в этом году не был?» – спросил Никса. «Александровский парк?» – повторил Саша. «Где это? Совсем не помнишь?» «Нет. Ну, поехали». Александровский парк начинался за парадным входом в старый Екатерининский дворец с моста, перекинутого через канал. Мост украшали фигуры двух сидящих по-турецки китайцев и двух китаянок, держащих китайского стиля фонарики с красными подвесками. Турецкая поза с Китаем не ассоциировалась. Саша смутно припоминал, что стулья в Китае появились чуть не раньше, чем в Европе. «Ну, ладно, это древние китайцы, или медитируют». Слева появилось трехэтажное белое здание, края синей крыши загнуты вверх, на коньках – зеленые дракончики. «Что это?» – спросил Саша. «Каменная опера», – равнодушно кинул Никса. «Откуда здесь столько китайщины?» Прапрабабушка увлекалась. Прямо из-под колес выпрыгнула белка, так что Никса чуть не упал. Местные белки вообще отличались немеренной наглостью и шныряли, где хотели. «Ладно», — бросил брат, — «давай Рихтера подождем», — и спешился. Фигура всадника маячила далеко позади, где-то в районе моста с китайцами. Место, где они остановились, тоже было китайским мостом, только украшенным не человеческими фигурами, а некими каменными существами с львиными лапами, крыльями, свирепыми мордами непонятной видовой принадлежности и толстым змеиным телом. «А что это за животные?» — поинтересовался Саша. «Китайские драконы», — сказал Никса. «Это драконов мост. Мне казалось, что китайский дракон – это такая длинная змея с маленькими куриными лапками и без всяких крыльев», – заметил Саша. «Понимаешь, прапрабабушка очень хотела заполучить настоящего китайского архитектора, но у нее почему-то не вышло, так что пришлось нанимать итальянца Ринальди и нашего Нейлова, но они пользовались какими-то китайскими рисунками. Так возник стиль Шинуазри. Откуда в наших льдах? От Вольтера, Саш. Как ты знаешь, прапрабабушка с ним переписывалась. Вольтер считал Китай идеальным государством, империей философов. Думаю, он многого не знал, заметил Саша, то, что Китай, который там, в будущем, считали антиподом Запада, идеализировал упертый либерал Вольтер, было для Саши некоторой неожиданностью. Хотя, конечно, первая попытка построить меритократию, добавил он. Что построить? Переспросил Никса. Вот, что значит латынь и греческий не учить, упрекнул Саша. Брат на минуту задумался. Я понял, наконец, сказал он. Французского достаточно. Власть достойных, ведь, да, молодец, сказал Саша. В некоторые периоды истории Китай, похоже, соответствовал идеалу. Чего только не изобрели от бумаги до пороха. Но потом система забронзовела и стала тормозить развитие. Если человек способен написать сочинение по древней философии, он, скорее всего, не совсем дурак. Но сама древняя философия за 2000 лет становится глупостью. Что за сочинение? Спросил Никса. Ты не знаешь о системе государственных экзаменов в Китае? Что-то слышал, кажется. Неуч, сказал Саша. Впрочем, честно говоря, я тоже небольшой синолог. Чтобы получить государственную должность в Древнем Китае, надо было сдать экзамен, который в основном сводился к сочинению по древнекитайской философии. Сама идея неплоха, но сейчас бы я высшую математику ввел. Ты помнишь китайскую деревню? Спросил брат. Разве я был в Китае? Удивился Саша. Нет, сказал Никса. Нашу китайскую деревню. Саша помотал головой. Ну, что ты? Вздохнул Никса. Там Карамзин писал свою историю и говорил, что это лучшее место на земле. Может быть, сказал Саша. Здесь здорово, конечно, только уединение и покой не мое. Мне бы в город, в городе жизнь. Я бы хотел, чтобы у меня окна выходили на порт, на рынок или на площадь, чтобы заходили и уходили корабли, чтобы ругались матросы, чтобы сновали туда-сюда торговцы, почтальоны и разносчики, чтобы проносились экипажи, и мальчишки выкрикивали рекламу газет. «Окна Зимнего дворца выходят на Неву», — сказал Никса. «Летом там, может быть, и так, а зимой только лед на реке и на другом берегу Петропавловская крепость. Здесь же совсем рядом царское село?» — спросил Саша. «До китайской деревни ближе, не пожалеешь. Там кто только не бывал. Поехали!» — и бросил подоспевшему Рихтеру, уже садясь на велосипед. «Мы в китайскую деревню, Антон Борисович. Через мост с драконами не поехали. Белка же дорогу перебежала. Не заяц, конечно, но тоже лучше перестраховаться. Так что сразу повернули налево и поехали по берегу, вокруг каменной оперы. Потом миновали еще один китайский мостик, на этот раз кованый, словно кружевной, и раскрашенный в желтый, бирюзовый, алый и оранжевый тона. Наконец впереди показалась самая настоящая трехэтажная пагода в окружении домиков с загнутыми вверх красными, зелеными и синими крышами, расписанными под рыбью чешую. Свернули на очередную дорожку и влетели на велосипедах между домиками на площадь вокруг пагоды. Китайская деревня оказалась местом оживленным. Возле домиков и пагоды стояло несколько экипажей, дамы в кринолинах беседовали с офицерами. Женщина в красном сарафане, то ли служанка, то ли кухарка, посмотрела на велогонщиков, как на чертей, вырвавшихся из ада, вскрикнула и закрыла рот рукой. Дамы отвлеклись от беседы и уставились на велогонщиков не хуже кухарки. Офицеры напряглись, как перед атакой. Залаяли собаки, заржали лошади. Гнедой конь, запряженный в двухместный ландолит, метнулся к правому домику и потащил за собой экипаж. Резко повернул. Дама в повозке закричала. Экипаж опрокинулся на бок, пассажирка упала на мостовую, маленькая шляпка, украшенная маками и маргаритками, сорвалась с головы и покатилась по земле. «Ой», — сказал Саша, и затормозил. Никса тоже остановился и сошел с велосипеда. Скрыться с места ДТП не представлялось никакой возможности. «Ну, пошли», — вздохнул Никса. Они прислонили Велики к стене дома и бросились к экипажу. Брат галантно подал руку даме. Она оперлась на нее и смогла подняться на ноги. Потерпевшей было лет 30, еще стройная, но с неправильным, некрасивым лицом с невысоким лбом, маленькими глазами и вздернутым носом. Зато к ней тут же подскочил высокий офицер и нежно обнял ее на глазах у всех. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Саша даму. «Никса, может быть, нам позвать Енохина?» В медицинские таланты лейб-медика Саша верил слабо, но переломы-то лечить они должны уметь. «Софи, ты цела?» — спросил офицер. Сколь была некрасива дама, столь же великолепен ее знакомый. Правильные черты лица, светлые усы, широкие плечи, богатырское телосложение и темно-синий мундир со шнурами и серебряными погонами с двумя продольными красными полосами, короной и вензелем попа. Флигель-адъютант, незрячий, заучивал. «Все хорошо», — сказала дама, и надо признать, что голос, глубокий и чарующий, был гораздо лучше внешности. Саша поднял шляпку и отдал хозяйке. «Мы очень виноваты, граф», — сказал Никса. «Я покорнейше прошу прощения за себя и моего брата». «Ничего страшного, ваше императорское высочество», — сказал флигель-адъютант, и Саша уже надеялся, что случай на дороге можно будет замять. В будущем он всегда носил с собой пятерку одной бумажкой. С ее помощью можно было уладить дело при малой поцарапанности обеих машин в условиях крайнего дефицита времени, когда было совершенно не до того, чтобы 3 часа ждать ментов. Но как предложить материальную компенсацию графу в чине флигеля-адъютанта Саша не понимал. «А с экипажем все в порядке?» – начал он. «Ничего не сломалось?» Граф отпустил свою Софию и наклонился к Ландо. Обошел вокруг и запустил ручище под лежащую на мостовой дверцу. Экипаж поддался и отделился от земли. Саша метнулся к флигель-адъютанту и попытался помочь. «Ваше высочество», — с напрягом выговорил граф, — «отойдите». Однако успеха не умел. Более того, с другой стороны взялся помогать Никса и еще один офицер. Впрочем, помощь была, скорее, символической. Граф поднапрягся, и экипаж встал на колеса. Точнее, на 3 колеса. Четвертое было погнуто и осталось без нескольких спиц. А Саша, наконец, смог поднять глаза и узнал последнего помощника. «Николай Васильевич», — удивился он. «Интересно, как тут оказался Зиновьев?» Так или иначе надежда на то, что все обойдется без светлых очей государя, рассеялась как дым. «А во сколько может встать ремонт?» — спросил Саша потерпевшего. «Не стоит беспокойство, ваше высочество», — сказал граф. Саша вопросительно посмотрел на Зиновьева. «Потом поговорим об этом, Александр Александрович», — отрезал гувернер. В Зубовский флигель возвращались в Ландо Николая Васильевича. Стемнело, на мосту возле дворца зажглись китайские фонарики, стало холодно и влажно. Дорогой Саша выдумывал защитную речь и с тоской вспоминал о 2 оставленных в китайской деревне великах, 500 рублей штука. 50 рублей графу хватит на то, чтобы отремонтировать колесо? Спросил он Зиновьева. Отдавать половину сбережений очень не хотелось, но куда ж денешься? Думаю, да, кивнул гувернер. А как ему послать? Спросил Саша. С лакеем, он не обидится, или лучше его жене, Софья Андреевна ему не жена, поморщился Зиновьев. Я столько же добавлю, сказал Никса. В конце концов, я туда первый влетел. В любом случае, с вами будет говорить государь, пообещал Зиновьев. Кто бы сомневался. Кабинет папа был на 1-м этаже, обитые зеленым шелком стены, зеленый ковер на полу, письменный стол, заставленный фотографиями. На стене над ним, портреты в овалах, в центре мама, справа и слева от нее, 2 мальчиков в коричневых костюмчиках с белыми отложными воротничками. То ли Саша с Никсой лет 6-7 назад, то ли Володя с Алешей, немного позже. Под портретом мама, младенец в таком же овале. Очевидно, кто-то из братьев или сестра. По бокам от младенца, еще 2 портрета каких-то родственников. Рядом со столом, в кресле, положив ногу на ногу, сидит папа. Выражение его лица не предвещает ничего хорошего, а они с Никсой перед ним, понятно, стоят. «Саша», — начал папа, — «скажи мне, пожалуйста, кому из вас пришло в голову ехать на велосипедах в китайскую деревню?» «Это не Саша», — вмешался Никса, — «это я, Никса», — бросил папа. «Я тебя спрашивал». «Саша не скажет», — объяснил Никса. «Он увлекается Китаем. Мы обсуждали меритократию и систему государственных экзаменов». «Обсуждали что?» — поинтересовался царь. «Власть достойных», — объяснил Никса. «Это когда на государственные должности назначают по результатам особых экзаменов, независимо от происхождения и связей. Вольтер считал такую систему идеальной». «Вольтер», — вздохнул папа. Саша оценил попытку брата перехватить инициативу, однако упоминание Вольтера счел несколько рискованным. «Но ведь прапрабабушка с ним переписывалась», — сказал Саша. «Если она его ценила, почему мы должны презирать? Она много с кем переписывалась», — заметил папа. «И речь не о Вольтере. Я просто объясняю, как мы оказались в Китае», — сказал Никса. «Сначала вы оказались в Александровском парке», — констатировал царь. «А что в этом противоправного?» — спросил Саша. «Просто Екатерининский маленький, захотелось чего-то нового». «Маленький?» – переспросил папа. «Для велосипедов?» – уточнил Никса. Папа поморщился. «Избежали от Рихтера. Аттан Борисович ехал за нами», – возразил Никса. «Просто немного отстал». «Почему?» – спросил царь. просто лошадь. Здесь Саше захотелось дернуть Никсу за рукав или наступить ему на ногу. Брат явно сворачивал не туда.